Эх, все больше и больше парадоксов в русской жизни, как мне кажется, возникает каждый день. Вот еще в прошлом году, в декабре, министр культуры Владимир Мединский на неформальной встрече с посетителями парка культуры и чтения «Буквоед» заявил, что такие серьезные произведения, как «Преступление и наказание» Достоевского или роман Чернышевского «Что делать?», нужно читать уже к 60 годам, когда появится свободное время. Повести Пушкина и Лермонтова министр считает как раз подходящими для школьного возраста, справедливости ради. Да вот все время думается мне, особенно если учесть, как вяло и равнодушно мы встретили 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова, почти никак. Почти и не заметили. То весь вопрос, а справится ли Александр Сергеевич Пушкин один со всеми проблемами русской души и великой русской литературы в душе школьника вообще. А совсем на днях уважаемый депутат Государственной Думы Нилов, буквально следуя за министром, заявил, что школьную программу нужно кардинально пересматривать. По себе могу сказать, цитирую я, в 9-10 классах сложные философские вопросы проходить рано, изучать «Войну и мир», «Преступление и наказание», Булгакова и прочих сложно и рано. Их изучение – это, по сути, навязывание подросткам тех мыслей и идей. Конец цитаты. Журналист Александр Минкин в «Московском комсомольце» совсем недавно, в апреле, цитировал те же самые высказывания в статье под названием «Идет волна погромная». А так как, на мой взгляд, в то время, когда мы говорим о русском мире и вообще о русском мышлении, я совсем уже перестаю понимать, совсем, а какое, собственно, русское мышление без Толстого и Достоевского, без Булгакова и Чернышевского? Что, собственно говоря, останется-то? И скрепы духовные мы как будем собирать? Но, впрочем, факт остается фактом, и мы это с вами знаем прекрасно, и мы это, родители, я имею в виду. И, в общем, все эти мнения на этом основаны, что похоже, что примерно, я, если захотите, приведу статистику поточнее, примерно половина школьников книжек не читает вообще, а еще, наверное, две трети от оставшейся половины не читают ни «Войну и мир», ни «Преступление и наказание», а в лучшем случае читают краткие содержания, а в худшем – выдранную откуда-нибудь критику, которая позволяет готовиться к ЕГЭ. И это абсолютно реальная ситуация. И все тот же вечный вопрос Чернышевского, его романа «Что делать?» я хочу сегодня поставить перед нашими слушателями. Ну, как вы думаете, может быть, действительно исключить из школьной программы Достоевского, Чернышевского, «Войну и мир», «Преступление и наказание» и не навязывать подросткам всех этих глупостей несчастных? Или все-таки как-то надо учиться и проходить все равно, несмотря ни на что, несмотря на то, что они их читать не хотят, поскольку принадлежат к чему-то такому, что называют современной культурой. Очень бы хотелось услышать сегодня ваше мнение. 495 956 1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. стоит оставлять «Войну и мир», «Преступление и наказание» в школьной программе. Или, ну, их совсем. И действительно, как-то надо быть проще. Без всех этих классиков в современном мире запросто можно обойтись. И подросткам, как говорит депутат Нилов, надо навязывать, видимо, какие-то другие мысли и идеи. Я, правда, не очень понимаю, честно говоря, какие именно собираются им внушать или навязывать депутат Нилов. Но, впрочем, это уже второй риторический вопрос. А сегодня, очень бы хотелось услышать ваше мнение. 495-956-1514. Классической музыкой можно поступать двумя способами. Можно учить человека ее слушать, поскольку на самом деле это такая наука. Душу надо настроить, и слух тоже. Это требует некоторого усилия, некоторого знания, небольшого, но не потребительского. Нужно сделать шаг навстречу музыке. Так все время во всем и везде. Шаг навстречу музыке, шаг навстречу живописи, шаг навстречу иконе, шаг навстречу классической литературе. А мы почему-то панически боимся или разучились, в том числе и учителя, делать этот шаг навстречу. И, по всей видимости, в нынешней нашей культуре самым легким способом стал запрет. Ну, вот если мы не понимаем какого-нибудь спектакля, постановки, вариации, то, значит, она вредная. Ну, как бы, ну, как можно вообще призывать исключить преступление и наказание Достоевского или «Войну и мир», и школьные программы. Ну, на самом деле, только одним способом, и только по одной причине. Ты сам этого не понял. Не понял, не почувствовал, не полюбил. С учительницей не повезло. У тебя на этом месте сложился комплекс неполноценности. Поскольку для тебя это в жизни оказалось как-то очень сложно и непонятно. Вот ты и кричишь, да это никому не нужно. Поскольку, может быть, даже отчасти завидуешь тому, кто понял, смог почувствовать. Тем более, если таковых, в общем, действительно оказывается меньшинство. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Марина Георгиевна. Здравствуйте, меня зовут Марина Георгиевна, я преподаватель школы и университета из Петербурга. Ну, на самом деле, я такой хочу вопрос задать. А вообще, народ, вас не удивило, как мы отметили 200-летие великого русского поэта Лермонтова? Ведь это тоже был сигнал. Нигде, ни по центральным каналам, ни в прессе, ну, не было праздников. Это величайший, уникальный поэт. Да, и это дело замылили, куда-то убрали, и ничего не произошло. И это уже, мне как учитель литературы, конечно, это очень удивило. Более того, в школе, в которой я работаю, тоже не было в программе 200-летия Лермонтова, пока я вот не пришла в этом году в школу и просто со своей энергией это не организовала. О чем это говорит? Говорит о том, что постепенно убираются основные вещи из учебной программы. Если убрать из программы Толстого, Достоевского, нечего изучать в литературе. Значит, следующий шаг – это убрать литературу из учебной программы, то, о чем мечтают очень многие уже давно. Оставить как на Западе, чтобы это был урок словесности, где изучается грамматика, и литературные произведения просто иллюстрируют какие-то положения тех или иных аспектов языкознания и грамматики. Все. Это вот западный путь, к которому мы идем. А мы всегда были сильны. Вообще называть литературу центричной страной. Как говорил мой уважаемый профессор, мой учитель Александр Михайлович Панченко, на первой лекции, когда мы к нему пришли первокурсниками, он читал древнерусскую литературу, он сказал: «Мы никогда не сделаем такие мерседесы, как немцы, но никто в мире не напишет такие произведения, как русские писатели. Войну и мир мы написали». И мы можем это сделать. Построить что-то мы не можем. То есть в этом ценность нашей страны. Если мы уберем такие тексты из школы, ну, во-первых, их к ним уже никогда не обратятся большинство людей за пределами школы. А скажите мне, пожалуйста, в каких вузах изучается литература на первом курсе или дальше? Если на филологическом факультете все урезано, где встретиться с русской литературой дальше? Школа – это единственное место, где происходит эта встреча. Или не происходит, конечно. Она всегда происходит только тогда, когда есть учитель в классе, да, и он Достоевского даст так, что на всю жизнь человек Достоевского запомнит. Конечно, дело в учителе, безусловно, но ему помогать надо, а не облегчать якобы ему путь, убирая эти произведения из русской литературы. Спасибо за внимание. Да я не уверен, что исчезновение привычных произведений из школьной программы так уж облегчит жизнь учителю. Другой вопрос, третий вопрос, что нужен талант. А пока талантливый учитель, он скорее, ну, я не могу сказать, враг школы. Ну, что-то такое не совсем с ней совместимое, поскольку все равно же он даже про преступление и наказание будет рассматривать как-то не так, по-своему. А вот как? Наверное, это как раз и есть вопрос психологический сугубо. Ну, впрочем, давайте послушаем наших любимых и уважаемых учителей. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Людмила по той же теме. Здравствуйте. Сегодня в «Серебряных нитях» разговор пойдет о литературе, а конкретно нужно ли читать Толстого и Достоевского. Я, конечно, не могла не позвонить, потому что, ну, специалист я, литератор, филолог, и более 30 лет уже в этой профессии. Сказать можно многое, можно много говорить о душе, о сердце ребенка. Главное, не забыть о душе и сердце ребенка. Но давайте смотреть правде в глаза. Сегодня речь идет о государственном заказе на литературу, на урок литературы. И речь идет о формировании мировоззрения средствами литературы именно на государственном уровне, потому что вот необходимы просто эти, как теперь принято говорить, скрепы нравственности и скрепы духовности. А если мы посмотрим окрест себя, то ничего, может быть, кроме русской классической литературы, для этих целей-то и не увидим. Поэтому, конечно же, не изучать литературу в школе, ну, просто немыслимо, это не соответствует нашей национальной традиции, будем так говорить. Другое дело, как изучать, что читать, кого учить. Надо сказать, что читать и изучать литературу – это совершенно разные вещи. И в школе-то нужно, наверное, ее изучить. А для этого нужно и литературоведение, для этого нужно все-таки представление об истории литературы. Но наша беда заключается в том, что мы хотим либо изучать все, либо буквально ничего. Ставить надо какие-то внятные задачи, а внятная задача в школе – это все-таки научить излагать свои мысли. Вот изложение мысли на литературную историческую тему – это вполне внятный критерий. Но опять, как контролировать, да, будет ли это ЕГЭ или будет ли это сочинение? Вопросов, кажется, очень много, но все-таки можно посмотреть на вещи, наверное, и проще, потому что есть ученик и есть учитель. И очень важно, чтобы учителю хотелось преподавать именно литературу, чтобы он любил предмет и любил бы ученика. Потому что если учитель совмещает любовь к предмету и любовь к ученику, то это идеальный учитель. Так говорил Лев Николаевич Толстой, если мне помнится. Но ведь нужен и ученик, который придет, может быть, как Михаил Толомоносов, скажет: «Научите меня». И тогда важен ученик, которому важно было бы чему-то научиться, и чтобы ученик нашел своего учителя, а учитель был готов соответствовать, прямо так скажу, требованиям, предъявляемым к нему учеником. Но, наверное, это все идеализм. А нужно ли конкретно изучать Толстого и Достоевского? Ну, как они друг без друга? Конечно же, где Толстой, там и Достоевский, где Пушкин, там и Лермонтов. Тут это вся наша литература, и друг без дружки они классики совсем не могут. Это если шутить. А если говорить серьезно, то вот эту государственную, национальную задачу по-настоящему выполняют два классических писателя. Это Пушкин и Толстой. А почему? Ну, вот это профессиональный секрет. Я желаю, чтобы передача сегодня ваша состоялась, чтобы было много звонков, и чтобы люди говорили интересно, и ну и что-то прояснилось в итоге. Всего доброго. Спасибо, Александр Геннадьевич, что вы существуете. Ой, пожалуйста. Я хочу сказать, что в действительности не балуют нас слушатели звонками. Ну, вопрос больно сложный, действительно. Да и читали ли наши слушатели сами Толстого и Достоевского? Вот же в чем вечный вопрос России. Собственно, Александр Минкин заканчивает свою статью фразой: «Там, где начинают расправляться с книгами, следом почти неизбежно возникает концлагерь». Ну, я не знаю, как насчет концлагеря, но понимаете, какая штука? Я, Людмила, о великой оси русской литературы, о Толстом, о Пушкине и Толстом. А я о совести, о болящей совести, которая Достоевский. И пусть даже сказанное вскользь, в виде мнения, слова, но все-таки министра ведь... и депутаты Государственной Думы. Это слова, которые, собственно говоря, демонстрируют, что государственный заказ хочет вырастить человека, лишенного совести. И вот здесь мне становится очень страшно, потому что не раз мы много говорили о Достоевском. Но как только у нас начинают воевать с Достоевским, как только начинается с ним непримиримая борьба, его называют модернистом православные люди, то это означает, что у нас беда с совестью. И надо вам сказать, что это в высшей степени невыгодно государству. По той простой причине, что государство может держаться только на людях с совестью, и держится оно как некое единое целое, пока у людей вот эта самая столь трудно определимая совесть есть. Вот так я думаю. Здравствуйте, Марк Михайлович. Алло. Есть Подмосковье у нас на связи? Марк Михайлович. Да-да. Слушаем вас, говорите. Я прошу извинения, там будет слышно, да, я вас немножечко не очень слышу. Меня слышно. Очень хорошо, говорите, Марк Михайлович. Хорошо, спасибо. Значит, во-первых, мне хочется отметить, что не следует отделять преподавание любого предмета от общей системы образования в школе. Ну, я так в двух словах, я учитель с большим стажем, предметы разные. Значит, что я предлагаю, простите за революционный подход. Одну треть, начиная с 9 класса, идет на общее образование. Мне кажется, назрело время отделить его от профильного. Одна треть идет на сохранение здоровья детей. Это физкультура, прогулки и другие какие-то мероприятия, танцы, там еще что-то. И одна треть профильное образование. Скажем, это с 9 класса. Значит, теперь уже понятно, что в профильном это будет один разговор о литературе и о писателях, и о глубине изучения. А что касается литературы, там, где не профильная, а базовая, там свой подход. Если у нас... Кстати, вот недавно говорили насчет любви к детям, это, конечно, самое правильное. На самом деле мы не специалисты предмета, мы не предметом занимаемся, мы детьми, их душами занимаемся. Так вот, в общеобразовательный базовый класс, литература идти должна в первую очередь тому, чтобы привить любовь к чтению. Мы же сами жалуемся, постоянно 90% или, ну, несколько больше, меньше называем, что читать не хотят. Ну, вот этим и надо заниматься в общем, при общем базовом образовании. Ну, в общем, вот такие основные мысли. Спасибо большое. А что касается и Толстого там можно, ну, конечно, ничего страшного, если это только выдержки будут, какие-то интересные фрагменты читаться. Ничего страшного. Спасибо большое, Марк Михайлович. Я просто хочу сказать, что благодарен вам за то, что вы в общем образовании оставили все-таки фрагменты Толстого. Я упорно думаю, что ведь мы действительно все время воспитываем душу ученика и хотим, чтобы в государстве были люди с совестью. А как ее воспитаешь, кроме попытки привить любовь к литературе? И кроме всего прочего, все время пытаюсь объяснить одну простую вещь. На самом деле, все существует. Существуют методики развития интереса к чтению, существуют методики и подходы, позволяющие объяснить преподавателю, что такое интересно, скажем, для подростка, и как этот самый интерес вызвать. Но мы просто категорически учиться этому не хотим. Ну, потому что это, скажем, не педагогика, а психология уже. И думать об этом не хотим, потому что того самого творческого подхода к образовательному процессу безумно боимся. Так что вы не самый революционный человек, Марк Михайлович. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер всем. Александр Геннадьевич, вы уже затронули немножко. Я два слова по поводу совести и прочего. Да, это литература, которая действительно совестливая, и литература, которая поднимает нравственные вопросы и глубокие душевные переживания в первую очередь. А я хотела бы спросить, а у нас сейчас есть вот именно на том уровне вот такие переживания? И есть ли у нас Наташа Ростова сейчас? Конечно. А Они, конечно, есть. Другой вопрос, а как с ними борются? Это вот очень сложно. Ведь понимаете, в чем дело? Для того, чтобы Наташа Ростова выжила, ее надо уметь поддержать. И Пьер Безухов тоже нуждается в такой поддержке. В общем, мы все нуждаемся в том, чтобы любить друг друга. Вот с этим пока плохо. Поэтому Наташи, Ростовы очень быстро вянут и превращаются, по крайней мере, по внешнему виду и манере сплевывать сквозь зубы во вполне циничных дам. Может быть, потому что в детстве любовь к Толстому никто им не прививал, а прививали любовь к краткому содержанию того же самого Толстого для сдачи экзаменов. Еще одна музыкальная пауза. Вроде бы Вивальди, а вроде бы уже и не Вивальди совсем. Ну, как-то попроще и подоходчивее. Только вот не останемся ли мы в результате постепенно без Вивальди совсем? Вот что сказала наша постоянная слушательница Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Меня поражает, ошеломляет мысль, что в год литературы 2015 сразу же пошли разговоры в начале года о том, что необходимо изъять из школьного курса наши духовные литературные величины Достоевского, Булгакова, Толстого, Чернышевского. Депутат Нилов говорит о том, что он понимает ситуацию из себя, из своей жизни, о том, что он в детстве не понял эту литературу. И мне ничего не остается другого, как сказать, что и я могу сказать только из себя. Я не преподаватель, не учитель и не филолог. а простой человек. И я хочу сказать, что в 14 лет я прочитала Чернышевского «Что делать?». И, конечно, я мало что поняла из философии Чернышевского, из его социальной философии. Но меня глубоко поразила одна сцена, которую, может быть, все забыли, если можно, я ее напомню. Там молодая девушка полюбила корыстного, плохого человека. И родители, зная, что он не принесет ей счастья, запретили встречи. Девушка слегла в горячке. И тогда они пригласили, потому что жизнь пошла о жизни и смерти, пригласили нового человека, второго мужа Веры Павловны. И он пришел и сказал, первое, что он сказал, пригласите этого молодого человека. И его пригласили. И девушка, конечно, встала с постели радостная. И этот новый человек стал разговаривать. И они говорили о жизни, и девушка увидела, что молодой человек корыстен, что он не любит, и она излечилась от своей любовной болезни. И вот главный постулат для меня в Чернышевском «Что делать?» было: никогда не поступай против воли того человека, в пользу которого ты действуешь. Вычурная фраза, но настолько жизненная. Вот сейчас мне кажется, что она близка к айкидо, только не к обороне, а к взаимодействию. Когда помогаешь человеку, не действуй против его воли. И это стало моим жизненным принципом. Не всегда мне удается его выполнять, но всегда я помню его и благодарна Чернышевскому. А что говорить о войне и мире? О Наташе Ростовой, о Болконском, о Пьере Безухове, в которых я была поочередно влюблена, о Раскольникове, с которым я почему-то себя отождествляла и страшно боялась за Раскольникова, о Соне. Это аксиома, что все мы выходим из детства. И лишать детства вечных вопросов, когда литераторы ставят вот этот вопрос, что с нами происходит, а где гарантия, что потом эти вопросы не придут в голову человеку, который не знал о них? И у нас сейчас происходит революция потребительства, потребительская революция. И ценности все поменялись. И нам внушают, что наше счастье в этом материальном благополучии. И меня очень гложет одна мысль. Образование стало товаром, услугой образовательной. И, может быть, необходимо обесценить бесплатную услугу, лишить ее своего высокого качества, своей духовности, для того, чтобы родители, понимающие, что необходимо дать ребенку мысль, необходимо, чтобы он думал, пошли платить деньги за образовательную услугу. Вот что меня гложет. Спасибо. Меня гложет невеликое количество звонков в нашу передачу, свидетельствующее о том, что родители не очень хотят сделать так, чтобы их дети думали. Похоже, что это считается чем-то вредным. Ну, действительно, если бы истина Чернышевского «никогда не делай добра насильно», была также впитана нашими психологами, психиатрами, наркологами, как она впитана Ефросинией Иосифовной. Короче говоря, если бы они правда вместе с учительницей прочли бы Чернышевского, то, может быть, и депутат Нилов как-то по-другому относился бы к тем законам и предложениям законов, которые он проводит в жизнь. Но вот не страшная ли это беда, что мы так и не научились читать и осмышлять Чернышевского? Как же все-таки это сделать, Валентина? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, как подступиться к Чернышевскому, я так сходу не скажу. Но скажу о том, что вот в передаче звонили и говорили разные люди, и почти в каждой речи звучали слова, что великая русская литература произведения Толстого и Достоевского, это не только смыслы, концепции, идеи, но и очень глубокие переживания, которых, возможно, в нашем повседневном бытии, в нашей жизни случаются редко. Вот я хочу сказать, что подросток и школьник, просто подчеркнуть эту мысль, подросток, школьник, старшеклассник, это существо прежде всего с открытой настежь способностью чувствовать, с способностью глубоко и эмоционально переживать. И эта способность у него развита прежде всех остальных способностей, то есть способности к осмыслению, способности к восприятию концепции, способностью к анализу произведения. И читая произведение Толстого, Достоевского, невозможно остаться чувственно равнодушным. Поэтому в школе их нужно читать, чтобы они поднимали внутри эту волну переживаний, это смятение, это потрясение, которое вызывают прочитанные там в 15 лет идиоты, или, не знаю, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, или «Преступление и наказание», может быть, и «Война и мир». И уже затем, потом, позже перечитывать, анализировать, думать, применять какие-то литературоведческие концепции к этому, читать соответствующую литературу и т.д. и т.п. Но читать именно в школьном возрасте, потому что потом эта способность к такому высокому восприятию, такого высокого градуса чувств, она притупляется. Спасибо большое, Валентина. Я думаю, что вы сказали что-то такое самое главное, к чему мы стремимся в «Серебряных нитях», что, конечно, у нас далеко не всегда получается, по той простой причине, что на самом деле 100 лет назад и 200 лет назад великая русская литература описывает твои чувства, твои сиюминутные до самого донышка, всегда современные, потому что они всегда в твоей душе. Она описывает не совесть, не ломку совести Раскольникова, она описывает чувственную ломку, которую проходит каждый из нас. И если дать это почувствовать, то будет вовсе не так трудно проходить, какое нехорошее слово, эту самую проклятущую литературу. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Я думаю, что литература эта в программе необходима по той простой причине, что пусть даже ее не прочтут, но, по крайней мере, в каком-то виде все те проблемы, о которых мы говорили сегодня, они будут поставлены, и человек будет вынужден задумываться о них. И, может быть, когда-нибудь все-таки возьмет в руки саму книгу. Но никак русскому миру не обойтись без Толстого, Достоевского, Булгакова и Чернышевского. Это мое глубокое убеждение. Поэтому просто давайте учиться их не проходить, а их чувствовать.